Дорога отличная, прямая. Брошенные машины выкинут нахрен с полотна. В общем, все отлично. Еще раз видим кучу гипермаркетов рядом у дороги. И тоже тут уже более-менее порядок. Что удивляет, и тут пара висельников на ветру сохнет. Вот бы развернулись правозащитники. Те же Гумен Редс Вотч. Последних резюме тронуло до слез. Оказывается, арест Ходора – самое страшное нарушение человеческих прав. Даже странно, что когда в Ичкерии в начале 90-х, как всегда, когда государство у нас слабеет, бравые ичкерийцы устроили русскоязычным резню со своими национальными прибаутками. Ни одна вша из этих правозащитников не пукнула даже на эту тему резни, этнической чистки и геноцид этих самых русскоязычных. Так и вертится на языке русскоязычные членистоногие. Зато, когда туда сунули недомордованную еще, к счастью, армию, несмотря на все уверения либералов, так и оказавшуюся нужной, вот тогда вой с лаем был до небес. После этого у меня лично к правозащитникам сугубое отношение. Немного интересно, что ж эти линчеванные такое устроили, что их подвесили сушиться? Хотя какая разница? Уже на автомате снимаю этот узел снабжения. Похоже, что уже вышли на финишную прямую. Движение туда достаточно оживленное. Правда, несутся все как оглашенные. Что туда, что оттуда. Мы же сохраняем величавый неспешный темп. Ну да наши в простреленных УАЗах, небось, вымерли уже до синих носов. Стоп, колонна! Неожиданно командует Саша, репетуя ожившую рацию. Что случилось? Надо же, а ведь задремал. Я аж слюни пустил. Вот ведь цедоба. Пока просто стоп, сейчас уточнят. Вывернув голову, вижу, что Николаевич и Сергей подходят к краю дороги. Смотрят в бинокли. А подходили-то в раскоряку, тоже устали уже. Старшой подносит рацию ко рту, и Саша тут же оживает. В поле метров 300 около дороги стоит БТР, видимо брошенный. Грех не прибрать, если исправен. Каким составом идем? Всей группой, плюс Семен Семенович. Охранять остаются приданные и привязавшиеся. Камеру не забыть, мало ли что там. Чтоб потом не заявили, что где пристрелили экипаж и злостно исхитили. Не было бабе печали, нашла баба в поле БТР. И чего ему в поле стоять? Ежели вещь хорошая, то что ему стоять в поле? Не трактор же. Ветерок со снежком после теплой кабины вызывает какое-то судорожное зевание, от которого все тело дергается и глаза слезятся. Подходим к Николаевичу. Вижу, что также идут Димка с Вовкой. Из машины вылезло несколько человек. Организуют охрану колонны. Когда подхожу, Николаевич в рацию уговаривает Надю не лезть с нами. Строптивая медсестра в конце концов внимает доводом разума и остается. Когда начинаем выбираться с дороги, на поле подбегает веснущий из БТР. Командир сказал, что если что не так пойдет, ложитесь, мы из КПВТ врежем. Спасибо. А по нам лежачим не влепите сгоряча? Не, командир сам за пулемет взялся. Ладно, учтем. Здесь выбраться с кольцевой не проблема. Город закончился, и потому кольцевая, как и положено нормальной дороге, лежит на земле, а не зависает на высоте трехэтажного дома на столбах, колоннах. А вы обратили внимание, что поснимали много шумозащитных экранов? Раньше как-то в тоннеле едешь, а сейчас открыт обзор. Сектор обстрела чистили, не иначе. Да и экраны эти материал хороший. Для чего, интересно? Да для чего угодно. Я бы на даче у себя легко нашел применение. Разговорчик я отставить. И держитесь левее. Не забывайте про тяжелый пулемет за спиной. Вроде как наш строй называется «косой уступ», если не путаю. Во всяком случае, идем цепочкой, но не гуськом и не шеренгой. Так получается, что у каждого сектора обстрела чистый, и я могу снимать не спины товарищей, а все тот же БТР. «Ты комментируй», — подсказывает идущий рядом опер. «А что комментировать, и так ясно?» «Это тебе сейчас ясно, а когда будут смотреть посторонние, да через месяц, ни черта ясно не будет». «И что мне комментировать?» «Да все подряд. Время действия, место, состав группы, цель визита к БТР, сам БТР, вид камуфляжа, бортовой номер, повреждения и так далее, включая, куда он смотрит рылом, куда повернулся задом». «Ну кому все это нужно? Если уж делаешь что, так делай хорошо. Все равно, что не стрелок сейчас. Приходится бормотать все то, что опер предложил. Потихоньку втягиваюсь. Вообще-то я понимаю, что он прав. Так делают при всякой видеозаписи с места событий, грамотные люди. Положено так. А потом смотришь такое видео с места событий, камера дрыгается, а снимающий верещит, что-то среднее между «твою мать» и «боже мой». Чем ближе подходим, тем больше становится бронемашина. Наконец ее гробообразный бок занимает все поле видоискателя. Соответственно, сообщаю видеокамере, что слева бока БТР не имеет видимых повреждений. Левый бок БТР покрашен равномерно зеленой краской, номеров и условных обозначений не имеет. Скашу взгляд на опера, когда он отреагирует на подначку. Но у него физиономия совершенно невозмутима. Вспоминаю, как он себя вел при осмотре места происшествия несколько часов назад. и понимаю, что зря тратил порох, потому как он сам ровно точно так же описывал машину. Также отмечаю, что бортовой люк закрыт. Открыт только люк сверху, то ли мехвода, то ли командира. Окликает Николаевич. Просит аккуратно обойти кругом агрегат. Остальные собрались в шеренгу с кормы машины. Оружие уже давно приготовлено к бою, и стрелки, как заведенные пружины, уже втянулся в это дело. Потому без внутреннего сопротивления отмечаю, что и носовая часть, и правый борт тоже покрашены не в розовый или бирюзовый цвет, а как раз наоборот, в тот же зеленый. Что повреждений видимых не обнаруживаю, и что корма выглядит соответственно левому и правому бортам. Десантный люк с правой стороны закрыт, ствол башенного КПВТ задран почти вертикально. Что еще добавить? Внешне выглядит совершенно нормально. По той же окружности, соблюдая более-менее безопасное расстояние, возвращаюсь к мужикам. Судя по всему, пока я ходил, тут уже распределили роли, поэтому снимаю, комментируя, что две пары стрелков взяли на прицел десантные люки по бокам машины. Но это я понимаю, снаружи, скорее всего, боевой машины люки хрен откроешь без специального ключа. Да и 80-ки боковые люки наполовину откидываются так, чтобы прикрыть десантников от огня спереди этаким щитком, а вторая половина падает вниз и служит порогом под ножкой. Трое лезут на крышу бронетранспортера. Николаевич стучит по броне прикладом и громко орет. «Эй, если кто внутри живой, отзовись!» Продолжаю комментировать каждое тело движения и поясняю камере, что старшей группы только что стуком приклада по броне и голосом пытался войти в контакт с находящимися внутри БТР людьми. Ну типа, вдруг мужики собрались на пикничок и сейчас там квасят, а мы помешаем. После этого Серега ложится на броню и прикладывает к стылому железу ухо, пожимает плечами, насколько это возможно в такой ситуации. Опять слушает. Встает. Вся троица аккуратно держит на прицеле люки. И открытый, и закрытый впереди, и десантный верхний. Николай что-то говорит Семен Семеновичу. Тот забирает с брони лопату. Что делают там с лопатой, не вижу. Люки закрыты. Так они сейчас их предохраняют от того, чтобы кто изнутри вдруг распахнул на полный мах, поясняет стоящий рядом Вовка. Трое наверху продвигаются к башенке, стопорятся. «Ага, сейчас надо в люк смотреть, а то черт его знает, что оттуда выскочить может», — поясняет Вовка. «Володь, подогони-ка сюда ментовский УАЗ», — кричит сверху Николаевич. Мой сосед шустро припускается в сторону дороги. Пока он не подъехал, старшой еще несколько раз кричит свою текстовку, а Серега слушает, прижимаясь ухом к железу. Практически одновременно с подъехавшим УАЗом Серега уверенно говорит. «Внутри есть шевеление, шуршит кто-то». Вовка подпирает задом УАЗа левый бортовой десантный люк. Теперь его хрен распахнешь. Вылезает из машины. Под указанием Николаевича группа перестраивается. Володь, загляни в лобовое, посвети фонариком. Если кто в люк прыгнет, скатывайся на землю. И под прикрытие носа. Остальным внимание. Подбираюсь поближе. Наш универсальный водитель вскарабкивается на БТР спереди. И, подсвечивая себе фонариком, заглядывает через ветровые стекла в салон БТРа. Благо бронезаслонки подняты в походное положение. Фонарик слабый, не видно ни хрена. Что, и водительское место не видно? Водительское пустое. На стекле есть брызги, что-то похоже на засохшую кровь. Стоящий слева от Николаевича Саша вынимает из кармана свой фонарик, но Николаевич мотает головой. Тогда Саша вытягивает откуда-то с правого борта двухручную пилу, вешает на ручку пилы фонарик и аккуратно начинает опускать в открытый люк эту конструкцию. «Бле!» – орет Вовка, скатываясь с брони. «Идиот!» Саша одновременно дергает пилу из люка, и пока пила, взблескивая фонариком и певуче звеня, брякается на крышу, перехватывает со спины короткую помповушку еще из тех магазинных запасов. Практически в это же время в люк высовывается что-то похожее на небольшую грушу и получает в эту самую грушу со всех сторон из всех стволов. Аж ошмети летят. Груша моментально скрывается в люке. Но я уверен, что по ней попали все, кто стрелял. А еще мне показалось, что это была странная, карикатурная, но определенно человеческая голова. Помнится, так французские ехидные карикатуристы изображали своего короля, Луи Филиппа. Вроде как и не король, но всем ясно, что такое груша в карикатуре. Саша тем временем снова подбирает свою пилу. Фонарик опять в люке. «Ну что там у вас?» – кричит из-под БТР Вовка. «Не ясно. Обстреляли, было попадание. Но смотреть все равно надо, Володь, глянь еще раз аккуратно». Вовка сторожка лезет к лобовым стеклам, прикладывается. «А завоняло ацетоном», – замечает он с своего наблюдательного пункта. «Это-то и сами чуем. Что ты там видишь?» «Лежит какая-то туша в командирском кресле, большая. На что похоже?» «Да хрен его знает!» «Саша, доверни пилу градусов на 30. Не так, наоборот». «Что наблюдаешь?» «Еще доверни, ниже, стоп, вот так держи». «Не томи, что там?» Тетеха толстенная, мертвая, башка разбита в хлам. Зараза, она всю сидушку изгадит. Еще что? Не пойму. Но вроде как-то больше никого нет. Саша, дай-ка до ворот. Посвети в глубину. Чисто. Одна она тут была. Дальше возникает небольшая заминка. Подхожу ближе, слышу, как опер говорит Николаевичу. Эх, жаль, реального пацана потеряли. Сейчас бы он был тут к месту. И слышу, как в ответ Саша заявляет. Так я и пустил бы эту тупую обезьяну к пулеметам. Понимаю, что кому-то надо лезть внутрь. Ясно, что это не очень охота делать, но придется. Лезет сам Николаевич. Через минуту из недр БТР гулко раздается. Там, наверху, разблокируйте люки. Вовка отгоняет на пару метров УАЗ. Семен Семенович пыхтя выдергивает лопату. Люки один за другим начинают распахиваться. Доктор, давайте сюда с камерой. Иду, прикидывая, что надо делать, чтобы снимать в темном салоне. Внутри не так уж и темно. Серый пасмурный денек дает достаточно света, чтобы через открытые люки сделать хоть и темноватую, но внятную съемку. Воняет около машины изрядно. И ацетоном, и мертвечиной, и особым запахом подгнившей крови. Я никогда раньше не заглядывал внутрь бронетехники. И разобраться сразу в скопе всяких прибамбасов достаточно трудно. Почему-то сразу заметны какие-то коричневатые мешки. Один свисает сверху из башенки, да еще такой же на спинке водительского сиденья. Понимаю, что они водительские, потому что там автомобильный руль и приборная доска. Зато глаз ухватывает то, что мне привычнее видеть. Размашистые потеки бурой, засохшие уже несколько дней тому назад, крови на покрашенных белой краской стенках. Рваный мужской полуботинок, драные цветные тряпки в подсохшем кровавом киселе, покрывающие пол БТР. Николаевич как раз тоскливо смотрит на подошву своего берца, только что выдернутую из этого киселя, с явно слышимым хлюпом. Какие-то ярко-белые осколки костей и, конечно же, здоровенную желтоватую синюшную тушу впереди, там, где сиденье водителя и командира. «Погодите, лезь пока сюда, ботинки поберегите». «А что делать?» «В УАЗе стопка полиэтиленовых пакетов из зеленой страны. Наденьте поверх». «А, точно, как эрзац бахилы». «Дима, тащи веревку потолще». «Доктор, несколько мешков сюда и камеру отдайте кому-нибудь». «Саша, умеешь снимать?» «Умею, что тут хитрого». «Возьми камеру и продолжай съемку». «Для чего мешки?» «Покойницу выволакивать будем». А мешки, чтобы с головы не текло, на сидушке, когда потянем. Понятно. Хотя по габаритам покойно килограмм на 200 тянет, не меньше. Но дуазом дернуть, лишь бы в люк бортовой пролезло. Если не пролезет, будет хуже. Ну да в БТР и так уже все загажено. Шурша своими бахилами, аккуратно лезу вперед. Да, голову раскроили залпом изрядно. Хорошо догадался перчатки хозяйства натянуть. Теперь, стараясь не слишком измазаться, подбирая в пакет перепутанные лоскуты кожи, куски, костей, мышцы в пакет. Мозговой череп, разнесенный почти вдрызг, и впрямь втрое, если не больше, уступает могучим челюстям. Челюсти в пакет запихнуть удается с трудом. Зубки мелкие, треугольные, очень непривычные на вид. И их действительно очень много. Вот потому и груша получилась. Вижу свисающий в бок маленькое, явно женское ухо с сережкой. Если бы этот упокойный кадавр улыбнулся, то улыбнулся так широко, что мочки ушей в рот попали серьгами вместе. Готово, замотал голову. Принимайте веревку, за щиколотку возьми. Легко сказать, щиколотку сразу не найдешь. Стопа изменилась весьма сильно и стала похожа на собачью. Погодите, я сам узел завяжу. Николаевич возмущенно пыхтит, распуская мой дурацкий бантик и завязывая узел какого-то хитрого типа, чтобы в грубых перчатках из черной резины делать непросто. Конец веревки там снаружи уже привязали к УАЗу. «Володя, давай помалу!» «Доктор, сдвиньтесь в сторону!» Сиденье стрелка тыкает пальцем старшой на приделанной к штанге из башенки простенькой металлической креслице. Складчатая рыхлая туша, похожа чем-то на моржовую, но раскрашена в мерзкие цвета разложения с черновато-сетчатым венозным рисунком, медленно скользит к выходу, скребая с собой с пола кровяное желе. «Я, конечно, извиняюсь, но оно стоит того?» спрашиваю Николаевича. «Вонище здесь будет невиданное. Как бы мы машину не мыли, все равно вонять будет. А летом ЕБЖ, как говорит наш сапер тем более. Вонищу потерпим, летом тем более вонять будет везде. А новенький БТР с бортовым оружием и полным боекомплектом сейчас бесценен. Ничего, помоем. Он нам не на блядке ездить нужен». «Ясно. Просто у меня приятель купил был дело по дешевке джип, в котором 4 рыбака угорели. Ну и посидели внутри с декабря по май. Там даже полная смена всего ни железного ни черта не делала. Стальной остов и тоже шманил нестерпимо. И мыть ее тоже ничего не дало. Я в курсе, но повторюсь, протерпим. Зато эту броню винтовочная пуля не берет. И пойдет этот агрегат везде и проплывет, что еще лучше. Семен Семенович, лопату давайте». Морф таки застревает боками в проеме. Действие лопаты как рычагом. Семен Семенович вместе с Вовкой потихоньку-полегоньку, но выдергивает труп из БТР. После этого УАЗ оттаскивает тело в сторону метров на 30. Мне приходится идти к нему. Пока Саша снимает, что это мы такое упокоили. Рву мешке на голове кадавра. Прутиком поднимаю то, что было губами. Все, вроде бы дело закончено, можно ехать. «А ты заметил, что на этой зувембе были стринги?» – спрашивает меня Саша. «А ведь и точно. Грязный шнурок и треугольнички, пропитанные кровью ткани. Точно стринги. Больше на тело нет никакой одежки. И смотри-ка, она коленками назад, как Семенович про кузнечиков пел. Это не коленка. Коленка вон выше. Это у нее так ступни изменились. Наше крутое счастье, что она разожралась в замкнутом объеме. Ее габариты не дали из люка выбраться. Она кинулась и плечами застряла. А если бы проскочила и плечами, застряла бы брюхом. В животе она тоже плечиста. А давно она обратилась. Судя по гнилостным изменениям, дня 4-6 назад. И почему делаешь такой вывод? Потемнение поверхностных вен. Видишь, похоже на веточки черного цвета. Просвечиваются через кожу. Ткани приобрели зеленоватый оттенок. Отчетливо наблюдается их вздутие. Особенно лица. Груди у ней тоже вздулись. А живот еще нет. Так что минимум дня 3, максимум 6 дней. Учитывая холодную погоду, скорее дней 6. Вы там закончили? Закончили. Тогда поехали. За руль свежеполученного броника садится Володька. Ездил он на таких. Люки он не закрывает. Николаевич хочет возразить, но воздерживается. Найденыш становится за первым УАЗом, и мы трогаемся дальше. Семен Семенович вертит подозрительно носом. Хотя я оставил перчатки и бахилы в поле. Пахнет от нас, Саша, ощутимо. «Что, одежку выкидывать придется?» – спрашиваю нашего драйвера. «Ерунда, выветрится все отлично. А не выветрится, так закопаем». «Не по чину, одежку-то хранить. Выкинем где-нибудь по дороге и все. Не хранить, просто закопать на пару дней. Земля отлично запах берет на себя». «Это вы откуда знаете?» «Бабушка рассказывала, во время войны носить-то нечего было. Так у них один инвалид что делал? Как фронт от деревни ушел, так он одежку с мертвецов собрал». Обувь тоже. Детишки одежку и обувку с покойников снятые прикапывали. Бабы потом стирали, сушили и продавали на станции. Сами-то не носили. А на этой же станции покупали себе одежку. Так, наверное, и покупали тоже с мертвяков. Может и так, но когда сам не видал, то и ничего. А почему инвалид одежку собирал? Он с фронта пришел, а там сапером был. Кроме него по лесам там шляться дурных не было. Пацаны сунулись пару раз, так кишки на деревьях оказались. Фронту через деревню, туда-обратно несколько раз катался. Все вокруг в минах было. И ставились мины на несмышленных пацанов, а на грамотных мужиков. Так что пацанята вляпывались только так. А с инвалидом что потом было? Умер лет через 5. Он же не просто так инвалидом стал. Его ж порвало железом страшно. Руки, ноги вроде и остались. А весь ливер дырявый. После войны таких коллег много было. Так они лет 10 самый большой жили. Все деревни хоронили. Если бы не он, нищета была бы дикая. А он и не только одежку таскал. После войны в лесу много добра было, ясненько. А что там в БТР-то случилось? Черт его знает. Только похоже, что водитель из машины все же выскочил. И мотор заглушил. Иначе хрен бы мы на ней сегодня поехали. А так и соляры есть, и аккумулятор живой. Начнем чистить, понятно будет. Но одно понятно, что кость этот морф своими челюстями дробил в легкую. Причем и такие, как бедренная. Так что челюсти-то не слабее, чем у гиены, а то и посильнее будут. Да, обратно повезло. А что там сзади, Семен Семенович, никаких сидений не было? Где ж десант-то сидит? Что, такие сплошные палати, что ли, были? Ага, не сиденья. Так это сиденья только разложенные в спальные места. В БТР и спать можно. Сиденье разложил и дрыхни. Значит, лежачих везли, скорее всего. Тащимся по лесу, деревья с обеих сторон. Спрашиваю Сашу. Сообщили ли в Кронштадт, что везем еще кучу больных и раненых? Оказывается, да, уже успели. Жмурюсь, представляя глубокую благодарность за такой мой ответ на приглашение. Неожиданно над дорогой довольно низко пролетает миленький, словно игрушечный самолет. Кронштадтский? Нет, тут оба аэродрома удержали. И Левашово, и Горское. Лихо. Да ничего особенно лихого. Какие-никакие, а вооруженные силы тут были. А вот населения мало. Рота в масштабе такого города, как Питер, не величина. А вот для Левашова вполне себе сила. Пустынных мест тут много. Мы вот только что проехали мимо Северного кладбища. Так по нынешним временам самое спокойное место. А с другой стороны, не менее здоровенная северная свалка. Ниоткуда тут толпам зомби браться. Ну и соседство. Так и на юге ровно то же самое. И кладбище, и свалка рядом, через дорогу буквально. Жужжит длинное ухо. Старшой просит принять влево и собраться тем, кто находился рядом с бронетранспортером и стрелял по морфу. Останавливаемся, вылезаем. Николаич настоятельно рекомендует всем, принимавшим участие в охоте на морфа, воздержаться по прибытии в Кронштадт от рассказов, что морф просто и банально не мог выбраться из своей консервной банки. Стоит рассказать, как и было. Отлично скоординирована система взаимодействия и высокая боеготовность, и остановили атаку морфа в самом начале. И точка. Можем продолжать движение. Залезаем в машину и трогаемся. Ну и это понятно. В итоге команда отбила броневик в честном бою с нехилых размеров и кондицией морфом. 200 кило с зубами, а возможно и побольше. Это и в Африке 200 кило с зубами. Жук у вас старшой, ухмыляется Семен Семенович. Не без этого, соглашается Саша. А что вы за песню хотели исполнить? Про Отелло? Ага. Что ж, извольте, да не завянут ваши уши. Отелло, мавр венецианский, один домишко посещал. Шекспир узнал про это дело и выдавильчик написал. Девчонку звали Дездемона, лицом как полная луна, на генеральские погоны, видать, позарилась она. Он часто вел с ней разговоры, бедняжка-мать лишилась сна. Он ей сулил золотые горы и реки полные вина. Она сказала расстыдливо, и это было ей к лицу. Не поступай несправедливо, скажи всю правду ты отцу. Папаша дож венецианский любил как следует пожрать. Любил папаша сыр голландский московской водкой запивать. Любил пропеть романс цыганский, и компанейский парень был. Однако дож венецианский ужасно мавров не любил. А не любил он из-за дела, ведь мавр на дьявола похож. И предложение Отелло ему как сердце острый нож. Был у Отелло подчиненный по кличке Яшка лейтенант. Ужасный мавров ненавистник, к тому же плут и интригант. У Дездемона спер платок он, а мавр, конечно, жаден был. Не говоря дурного слова, жену он ту же придушил. Вот то-то, девки молодые, смотрите дальше носа вы, и никому не доверяйте свои платочки носовы. «Бис, браво, бис!» — вежливо говорит Саша и тихо хлопает в ладоши. «Присоединяюсь. Вот если Валерка оклемается, мы вам еще споем дуэтом. Как, доктор, есть у Валерки такой шанс?» «Возможно. Недалеко ходить. Кутузу в голову дважды пули попадали. И вполне себе выжил и ума не растерял. А вы бы к нам в команде здорово пригодились». «Я понимаю, но тут такое дело». «Мы помним», — отвечает Саша. «Пока раб лампы». «Вот именно. Вот байку мне одессит дальнобойщик рассказал». По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. Шел он себе, шел. Устал. Собака тоже устала. Вдруг перед ним оазис. Прекрасные ворота, за оградой дворец, музыка, цветы, журчание ручья, словом, отдых. «Что это такое?» – спросил путешественник у привратника. «Это рай, ты уже умер, и теперь можешь войти отдохнуть по-настоящему. А есть там вода?» «Сколько угодно, чистые фонтаны, прохладные бассейны». «А поесть дадут?» «Все, что захочешь, но со мной собака». «Сожалею, с собаками нельзя, ее придется оставить здесь, за воротами». И тогда путешественник пошел мимо. Через некоторое время дорога привела его на ферму. У ворот тоже сидел привратник. «Я хочу пить», — попросил путешественник. «Заходи, во дворе есть колодец. А моя собака?» «Возле колодца увидишь поилку. А поесть?» «Могу угостить тебя ужином. А собаке? Найдется косточка. А что это за место?» «Это рай». «Как так? Привратник у дворца неподалеку сказал мне, что рай там. Врет он все. Там ад. Как же вы в раю это терпите?» «Это нам очень полезно. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей». Некоторое время перевариваем. Наконец Саша спрашивает. «А это про собак или вообще?» «Я так думаю, вообще про друзей. Ну а я думаю, что нынче далеко не все собаки друзья, а некоторые друзья собаки. Интересно, собака это оскорбление или похвала?» «Так это что разбираться в том? Незваный гость хуже татарина? Или все же политкорректно лучше татарина?» «It is the question». «Вы меня поймите верно». «Понимаем, но будем вам рады». «Спасибо. Мне и самому бы интересно с вашей ордой поездить, как мы сегодня вляпались глупо днем. Вот тот жучище, небось, так бы не влетел. Кто знает. Но вообще он из тех, кто режет после 7 отмерок. Я уже заметил. Ну, считай, уже и прибыли почти». Нас останавливают на весьма грамотно сделанном и прилично укрепленном блокпосту. Рядом заправка. Тут же стоит пара похожих на нашего найденыша бронетранспортеров, но закамуфлированных и с бортовыми номерами. Армейские грузовики. И чуток поодаль три мотолыги с пулеметами в башнях. У покойных не видно. Правда, неподалеку фырчит бодро работающий экскаватор. То ли ров роет, то ли братскую могилу. Лейтенант подходит с вопросом: «Где старшина колонны?» «Николаич уже рядом». Словно не было этого кошмара. Спокойные вопросы. Состав колонны. Цель прибытия. Груз. Наличие укушенных. Оказывается, мариманы сообщили о колонне разведки из двух УАЗов и джипа Чероки. Но у нас колонна несколько разбухла. К лейтенанту подходит сопровождающий. Некоторое время идет разбирательство, кто, чего и зачем. Слышу, что лейтенант спрашивает о профессиях, следующих с нами беженцев. Отмечаю, что Николаевич бодро рапортует о театральных критиках, но умалчивает о ветеринаре. Лейтенант морщится и дает добро на проезд. Я-то уж думал, что нам еще десяток больных привинтят. Но тут, видимо, вояки и сами с усами, или просто отправляют своих заболевших в Кронштадт. Хотя здесь были лечебные учреждения, но в основном санатории. Катимся уже по дамбе, поглядывая на стоящие по сторонам форта и батареи, островки с красно-кирпичными сооружениями, первый серьезный блокпост моряков на довольно крупном острове, опять же пара БТР-70 и несколько неожиданно грузовиков с зенитками в кузовах. Зенитные автоматы малого калибра 23 мм, но я могу себе представить, как могут врезать такие установки, впору поежиться. Клешники обустроились с удобствами, натащив из бетонных блоков и вагончиков для житья. Причем и вагончики эти сами по себе установлены так, что создают внятное укрепление. Опять же вопросы. Тут санинструктор досматривает раненых и больных. Приходится вылезти и ходить вместе с ним. Получаем добро на проезд от щегловатого каплея. При этом замечаю, что писарюга старательно вколачивает фамилии и инициалы прибывших в допотопный на ноутбук. Совсем как в те времена, когда сюда въезд был только по пропускам. Наконец город. Уф. С того раза, как мы тут работали, многое изменилось. Там, где мы едем, ни одного зомби. Зато патрули попадаются часто. Причем и морские, и сухопутчиков, и состоящие из гражданских. Народу на улицах заметно больше. Причем много и вооруженных. Замечаю, что у многих как раз маломощные, но удобные в городе пистолеты-пулеметы. Вот теперь я вижу, что город устоял. УАЗ с Николаевичем обгоняет и теперь ведет колонну. На ближайшем перекрестке останавливает регулировщик комендантской службы, связывается с блокпостом, потом пропускает нас дальше, предупредив, что беженцы должны зарегистрироваться в комендатуре не позднее полудня следующего дня. Тут уже карточки получать надо. Остальные приписываются к больнице, соответственно, и питаться там будут. Подозрительно оглядывает распахнутый настежь БТР, но вопросов не задает. Вид больницы не изменился, но уже у входа не дежурит дядечка в грузовике с кунгом. Вместо него стоит пара десятков разношерстных автомобилей. Ну да, серьезный кворум, явно начальство. Встаем рядом, сразу образовав хаотичный непорядок. То еще зрелище. Неряшливо задекодированные сетками УАЗы. Рядом шикарный Чероки с единственной словно нарочитой пулевой дыркой в боковом стекле. Тут же скромные машинки беженцев, забитые всяким добром под крыши. Расхристанный БТР на фоне фуры, из-за которой высовывается инкассаторский броневичок. Автобус. Но, в общем, воскресная ярмарка металлолома. Отправляюсь в больницу, доложиться о прибытии и получить ЦУ. Вместо теток с автоматами вполне такой грамотный парный патруль. Правда, старший патруля, скорее всего, уже отставник. А вот второй, пожалуй, что десятиклассник. Но стоят грамотно, прикрывая друг друга, не мешая при этом. Даже повязки какие-то на рукавах. Непривычные красные с белой надписью «Патруль», а что-то военно-морское. Неожиданно для себя рапортую о прибытии, как-то чересчур по-военному. Надо с этого съезжать, а то, глядишь, привыкну. Старший патруля смотрит в своих бумажках, кивает головой, уточняя, что делать с ранеными. Оказывается, надо зайти к заведующей приемным отделением, оповестить ее, потом забрать кого из хирургов для выборочной сортировки, а главврачу передать списки раненых и больных с положенными данными и диагнозами. Так что мне аккуратно в актовый зал. Перерыв будет через 15 минут. Выкатываюсь на улицу. У седого медбрата бумаги по раненым в порядке, и даже написано все четким печатным военно-писарским почерком. Заглядение. Даже указано, какое лечение проводилось. А вот у тех, кого подобрали первыми, бурелом после шторма. Единого списка нет. Какие-то записульки, накорябанные разным почерком, да еще и почерк-то медицинский, словно для прокурора написаны, чтоб в случае чего непонятного можно было прочитать левая рука, как правая нога. А задача у санитара составлением единого списка по образцу. Чешет в репе. Потом лезет писать в автобус. Ко мне подходит Бистрем. Оказывается, он очень хочет послушать то, что будет говорить на семинаре. Но вроде как по нынешним временам почти коллега. Благо педиатров всегда с ветеринарами ехидно сравнивали. У тех других пациенты не могут толком отвечать на вопросы. Проходим мимо БТР. Из люка высовывается голова страдальца. Смотрит очень красноречиво. Помню я. Сейчас уточню, где стоматология работает. Киваю ему головой.